Капитан Стенин сперва отмерил четвертями по стене от кухонного дымохода до дверной притолки, потом растворил дверь, поковырял пальцем изрезанную дерматиновую обшивку, шагами измерил оставшийся коридорный закуток и сказал Павлинову: «Общая коридорная площадь уменьшилась на 1,5 квадратных метра». «Ну?» — спросил Павлинов. «Значит, во время пожара эвакуация будет стеснена», — заключил капитан. «Ну вот», — удовлетворенно заключил Павлинов. «Как же так?» — спросила Мария Ивановна. «Или во время пожара будут бежать не на улицу, а к нам?» «Вот именно», — обрадовался Павел Семенович этому доводу. «Ведь наша дверь стоит не по пути соседям на улицу». «А ежели у вас пожар случится?» — огорошил их вопросом Стенин. «Так за свой пожар мы сами ответим», — сказала Мария Ивановна. «Извиняюсь. За любой пожар отвечаем прежде всего мы, район. И за вас в том числе», — вступился Павлинов. «А почему же вы не отвечали, когда дверь стояла у дымохода? Или вы на это глаза закрывали?» — спросила Мария Ивановна. «Дымоход заштукатурен, не в нем дело. Тут у вас получился закуток, в котором вы держите баллоны с газом», — сказал Стенин. «А если это ложь?» «А у нас есть сведения». «А если это ложь?» — повторил Павел Семенович. «А чем вы докажете, что это ложь?» — спросил Стенин. «Как чем? Где вы видите баллон? Ну, здесь же нет его». «Ну и что?» — сказал Павлинов. «Вы его убрали, потому что ждали нас». «Это не доказательство пожарной опасности», — сказал Павел Семенович. «Ах, вам этого мало», — сказал Стенин. «Хорошо, пойдем дальше». Он прошел в кухню и величественным жестом указал на посудную полку и хлебный шкаф, висевшие на стене над кухонной плитой. «А это что?» «Как что? Кухонная полка», — сказала Мария Ивановна. «Я спрашиваю в противопожарном отношении». «Так полка, она полка и есть». «Нет, извиняюсь. Во-первых, она деревянная. Во-вторых, висит над газовой плитой. Может воспламениться». «От чего?» «От газа». «Да на нее не только что газом. Рукой не дотянешься», — сказала Мария Ивановна. «А это не важно. Раз не положено, значит, не положено. Полку и шкаф перевесить на другую стенку, либо обить их жестью. Даю сроку 2 дня, иначе оштрафую». «Так, пойдем дальше. Покажите мне газовый ящик». Они вышли вчетвером из дома. «Вот он», — указал Павел Семенович на длинный черный ящик, словно гроб, приставленный к кирпичному цоколю. «А почему он не обит жестью?» — спросил капитан Стенин с удивлением, глядя на Павлинова. «Так у всех в Рожнове такие, все ящики дезертир сбивал», — ответил Павел Семенович. «Я не дезертира спрашиваю, а вас», — строго сказал Стенин. «Почему ящик не обит жестью?» «А вон у соседей обиты, поглядите, ну». «Вы не кивайте на соседей. Дойдет и до них очередь. Я хочу выяснить. Вы сознательно уклоняетесь от выполнения правил пожарной безопасности или нет?» «Интересно, в чем же выражается моя сознательность?» — спросил Павел Семенович. «А в том, что вы ссылаетесь то на дезертира, то на соседей. Если бы не знали, вы бы так просто и сказали: виноват». «Да в чем же я виноват?» «Не прикидывайтесь невменяемым», — сказал Павлинов. «А вы мне не угрожайте», — повысил голос Павел Семенович. «Тише, товарищ Полубояринов, тише. Пока вам говорят вежливо. Замените деревянный ящик на железный», — сказал Стенин, постукивая по доскам. «Этим ящиком пользоваться нельзя. Я запрещаю. Даю вам сроку 2 дня». «Это произвол!» — крикнула Мария Ивановна. «Какой произвол? Мы акт составим, сами распишемся и вам дадим расписаться. Все по науке. Можете обжаловать», — сказал Стенин. «Но газ отключим временно». «Может быть, вы и квартиру нашу закроете?» — нервно усмехнулся Павел Семенович.